Стоя у подножья лестницы с приятной улыбкой на устах, Ферранте сообщил кардиналу-графу, что Борджа не прибыл в Реджио-де-Монте по той простой причине, что находится под Пьомбино, а неприступный город сдан отряду численностью в 1000 человек, которому с помощью густого тумана удалось выдать себя за 10-тысячную армию. Изложил Ферранте все это с теми интонациями, к которым прибегает умелый рассказчик, рассчитывая вызвать смех слушателей. Но не дождался ответного смеха от кардинала-графа. Наоборот, с каждым словом лицо последнего все более бледнело по мере того, как он осознавал, на какой мякине его провели, заставив добровольно открыть ворота. И взгляд его, которым он буквально сверлил господина, разодетого в серый шелк, в серой же шляпе с плюмажем, становился все суровее. А когда Ферранте закончил, кардинал-граф, дрожащим от ярости голосом, пожелал узнать, кого же он пригласил к своему столу. «Я, Ферранте да Исола», — гордо ответил капитан, а затем представил трех своих офицеров. Мессер Гуанча уже улыбался, но едва ли улыбка эта выражала радость. «Так мне не остается ничего иного, как радушно принять вас в моем доме». И правильно покивал Ферранте, именно так и должно воспринимать удачные шутки. Но у его офицеров по спине пробежал холодок от взгляда бывшего правителя Реджио, которым он одарил их, приглашая в дом. Так велика была ярость прелата, так велико желание отомстить людям, выставившим его круглым идиотом, а особенно этому юному нахалу, смеящемуся ему в лицо, что отсутствие герцога уже не огорчало его. Дождавшись, пока Ферранте поднимется по лестнице, он повернулся и повел его во дворец. Он сказал, что ему не остается ничего иного, как радушно принять гостей, на что Ферранте ответил, что именно так и следует воспринимать шутки. «Ну-ну, наверное, он заговорил бы по-другому, зная, что ему уготовано». Такие мысли роились в голове прелата. Они помогали успокоить нервы, скрашивали жестокое поражение. С глубоким почтением Ферранте и его офицеров подвели к столу, но рассадили так, что каждого окружали придворные кардинала-графа. Ферранте оглядел стол и улыбнулся. Он знал, что бояться нечего. Парадный наряд скрывал железную кольчугу, точно такую же, как и у его друзей. А во дворе ждали 100 его кавалеристов и 20 пехотинцев Тадео, готовых в любую минуту прийти на помощь. Кардинал-граф восседал во главе стола на золоченом кресле, стоявшем на небольшом возвышении. Остальные расселись, как бог на душу положит, вне зависимости от чина и звания. Последнее удивило таки Ферранте. Его самого посадили ближе к середине стола, а не по правую руку Гуанчи, как почетного гостя и представителя герцога. Отметил Ферранте и то, что вокруг кардинала сидели только его люди, а от ближайшего из офицеров Борджа его отделяло 6 человек. Слева от Ферранте расположился мессер Аннибал, племянник кардинала-графа, ранее приезжавший на переговоры. Справа незнакомый ему дворянин Реджио де Монте. Ферранте заподозрил неладное, все шло как-то не так. Неужели он попал в западню? Не задумал ли прелат убить их, а затем попытаться собрать все силы и напасть на обезглавленный отряд? При нем и его офицерах были мечи, а побежденные подчеркнуто пришли без оружия, хотя спрятать в парадном наряде кинжал – пара пустяков, а числом их 20, пятеро на каждого. Один из принципов, которых неукоснительно придерживался Ферранте, гласил: «Презирающий врага усиливает его», и, мучимый дурными предчувствиями, он уже спрашивал себя – а не допустил ли он роковой ошибки? Но растерянность длилась недолго, ибо решение родилось тотчас же – под любым предлогом привести в зал солдат. А вскоре нашелся и предлог, впрочем, и об этом Ферранте позаботился сам. Не зря же его почитали за блестящего стратега. Он о чем-то оживленно беседовал со своим соседом слева, мессером Аннибалом, когда лакей наклонился, чтобы обслужить его, держа в руках большое серебряное блюдо с рыбой под соусом. Повернувшись, словно случайно, Ферранте ударил локтем о бок лакея. Блюдо, естественно, перевернулось. Половина содержимого вывалилась на серый шелк наряда капитана, вторая — на стол. В притворном гневе Ферранте вскочил, и от молодецкого удара лакей отлетел к дальней стене. «Клянусь всеми святыми!» — проревел он. «Неужели в Реджио не умеют прислуживать за столом?» кардинал-граф, мессер Аннибал, даже его офицеры, Тадео, Рамирес, Орсини, все пытались успокоить Ферранте, но тот продолжал рвать и метать, грохотом отодвинул стул и зашагал к двери, роняя по пути куски рыбы и капли соуса, перекочевавшие из серебряного блюда на его грудь, живот, ноги. Сердито отбросил он портьеру и громовым голосом призвал наверх пехотинцев Тадео. Тут уж поднялись все гости, в том числе и кардинал-граф. На бледном лице последнего отразилось раздражение. «Каковы ваши намерения, мой господин?» — воскликнул он. «Этот человек виновен лишь в том...» «Плевать я на него хотел!» — грубо прервал графа Ферранте. «Но если уж я должен ужинать с вашим высочеством, я не потерплю, чтобы мне прислуживали свинопасы и купали в соусе из-под рыбы. Я позову своих солдат, чтобы они поучили ваших лакеев». На щеках кардинала-графа затеплились пятна румянца. «Как будет вам угодно, мой господин?» А Ферранте уже повернулся к десятку солдат, столпившихся у порога. «Пики поставьте к стене», — скомандовал он. «Будете прислуживать нам за столом. Сейчас, мессер Гуанча, вы увидите, как это делается». Офицеры Ферранте уже смекнули, что к чему, как, впрочем, и кардинал-граф, разгадавший нехитрый маневр сицилийца, и пренебрежительно усмехнулся. «Вы, господа из Рима, можете научить нас многому», — ответил он, как бы подводя черту под неприятным инцидентом. Ферранте с готовностью рассмеялся, спеша рассеять напряжение, им же вызванное. И во многом ему это удалось, благодаря тому, что подали вино. Из рук синишаля один из солдат получил большой кувшин чеканного золота, на стенках которого художник изобразил историю Бахуса и нимф из Ниссы. Солдат прямиком направился к кардиналу-графу, но тот прикрыл свою чашу рукой. «Сначала моим гостям», после чего с улыбкой добродушно указал Ферранте, что его люди недостаточно вышколены. Его слова не встретили особых возражений, Ферранте добился поставленной цели, а посему не считал нужным накалять атмосферу. Как только солдат наполнил чаши Ферранте и его трех офицеров, синишаль выхватил у того кувшин, чтобы вновь наполнить его. Но не отдал кувшин солдату, потому что другой с точно таким же кувшином уже наливал вино дворянам из Реджо. Нет сомнений, едва ли кто это заметил, если б вино разливали лакеи кардинала-графа. Однако у солдат все вышло не так ловко, и Ферранте подсознательно отметил про себя эту странность, но не придал ей особого значения. Он протянул руку к чаше, поднял ее и уже подносил ко рту, когда перехватил взгляд хозяина дома, вроде бы случайно брошенный на него, ибо он тут же перескочил на соседей Ферранте. Но что-то во взгляде кардинала-графа заставило Ферранте насторожиться, во всяком случае рука его замерла, не донеся чашу до рта. Врожденное чувство опасности не подвело, ибо в тот же миг подсознание услужливо подсказало, что ему и его офицерам наливали вино из одного кувшина, а кардиналу-графу и дворянам Реджо – из другого. И этот пустячок, на который ранее он практически не обратил внимания, разом выплыл на первый план, затмив собой все остальное. Вино в его чаше и чашах офицеров отравлено, и в этом выводе он опирался не только на интуицию, но и на пусть и косвенные улики.